Мода против экономии. 6 ноября 2007 года. Создавая для British Motors Corporation новый малый автомобиль, Александр Арнольд Константин Исигонис 1906-1988 действовал с изяществом, достойным его греческих предков. Так он не просто решился на экзотический в 1959-м серийно освоенный разве что Андре Ситроеном с 1934-го передний привод, но впервые поставил двигатель поперек автомобиля. 4 цилиндра, рабочий объем 848 кубических сантиметров, уместились меж нишами колес, всего 10-дюймовых. Коробка передач встала под мотором, радиатор ушел вбок в крыло, и длина сократилась на добрых полметра. Заодно во всей трансмиссии, кроме, увы, дифференциала, остались только цилиндрические шестерни, куда прочнее и дешевле конических. Остин 7, он же Моррис мини-минор, то есть мельче мелкого, его представили публике 26 августа 1959 года от имени обеих этих когда-то славных компаний, вошедших к тому времени в большой концерн. Вышел не только редкостно компактным, чуть больше 3 метра в длину, причем 4/5 этой длины составил салон, 104 дюйма, 2642 миллиметра в длину, 50 дюймов, 1270 миллиметров в ширину и 52 дюйма, 1321 миллиметр в высоту. Он еще и экономичен. В 1956-м Великобритания попыталась отвоевать национализированный Египтом Суэцкий канал. Так что к 1959-му в ней, а заодно в Израиле и Франции, втянутых в войну на ее стороне, бензин был недешев, нефть в Европу шла в основном из арабских стран. Но баснословно скромные даже тогда 497 фунтов стерлингов по тогдашнему курсу 1236,67 грамма золота отпускной цены мини не оборачивались, в отличие от, скажем, нынешних грошовых струйных принтеров с разорительно дорогими картриджами, непомерными эксплуатационными расходами. Великобритании, едва придя в себя от Второй мировой войны и последовавших за нею массированных лейбористских национализаций, то есть покрытие из бюджета всех последствий неэффективности администраторов крупных корпораций, утратила былое изобилие колоний и оказалась вынуждена перестроить все свое хозяйство. По ходу перемен экономили даже на нарядах. На полутрущобных улицах стали привычные юбки длиной с дикарскую набедренную повязку. Модельерша Мэри Куант, патентуя подсмотренную там или, возможно, взятую из коллекции Анри Курежа на 1923 год юбку, назвала ее в честь единственного автомобиля, бывшего ей в тот момент по карману, и похожего, по ее словам, на дамскую сумочку с колесиками. В конце концов, бывшая Великая Империя приспособилась к новому статусу, реорганизовалась в расчете на новых поставщиков и новые рынки сбыта. Автомобиль, поражающий прежде всего громадной вместимостью, до 21 взрослого человека при закрытых дверях и окнах, при ничтожных габаритах, через 15 лет ушел с конвейера. Увы, экономические успехи охватили не всю страну. Легендарный британский автопром по большей части поглощен германским, а остаток скупила Америка. В частности, название и облик мини приобретены BMW. Новая версия классической микролитражки обогатилась узнаваемыми приметами стиля самой спортивной из германских марок. Мотор мощнее, подвеска заточена под скорость, даже ощущение водителя эмоциональнее. Впрочем, первым в глаза бросается изменение чисто внешнее, но значимое. Исигонис подвесил двери мини на петли с выступающими обтекателями, а дверные проемы окаймил объемистыми желобами для стока дождевой воды. Теперь петли внутренние, а желобов нет вовсе. Но они вроде и не нужны. Современные материалы отделки салона мало чувствительны к намоканию. Да и завихрения воздушного потока на сложном профиле желоба создают заметное сопротивление. Кузов нового мини стал глаже и обтекается лучше. Ведь нынче экономичность еще важнее, чем после Суэцкого конфликта. Ближний Восток бурлит, не переставая. Нефть не подешевеет, по крайней мере, до тех пор, пока президентом Соединенных Государств Америки остается республиканец, а это и в 2008-м может не измениться. Не зря нынешние автомобили все сильнее смахивают на обмылки, обтекаемость прежде всего. Но ведь и в 1959-м законы аэродинамики были такими же. Неужто и Сигонис их вовсе не знал? Мини-автомобиль городской. Даже после всей спортивной стилизации под руководством BMW ему куда легче живется на переполненных улицах, чем на скоростных трассах. А в городе максимальная скорость не так велика, чтобы беспокоиться о вихре на водосточных желобах. Зато беспрестанные разгоны требуют тем меньше энергии, чем меньше масса автомобиля. И Сигонис возмущался. Из металла одной двери американского автомобиля выйдет полноценный европейский. Двери самого мини, по его замыслу, едва ли не просвечивают. А желоба и обтекатели дверных петель служат заодно ребрами жесткости. Благодаря им кузов из необычайно тонкой стали не прогибается. Новый мини съедает поменьше бензина, чем классический вариант. На легендарных германских автобанах. Но в городских лабиринтах вся его обтекаемость не имеет шансов проявиться всерьез. Зато лишние килограммы массы кузова, неизбежные ради повышения жесткости, с гарантией съедают лишние граммы бензина при каждом переключении светофора. Правда, современные конструкционные материалы и способы проектирования позволили заметно сократить прибавку массы. Но все же отказ от найденного Исигонисом нюанса формы кузова несомненно вреден для экономичности в городском цикле. Конструкторов BMW подвели рефлексы, заточенные под спортивный стиль. Малый автомобиль занимает совершенно иную экологическую нишу и, соответственно, оптимизируется по другим критериям. Как объяснили мне после этой публикации зарубежные знакомые, новый мини ориентирован на живущих за городом и работающих в центральной его части. Обтекаемость экономит горючее за городской чертой, компактность позволяет припарковаться в тесном центре. Но эта часть рынка довольно узка по сравнению с той, где был востребован исходный вариант. Мало обрести право распоряжаться творением гения. Надо еще проникнуться его духом, постичь глубину его замысла, понять его цель, определить направление движения к ней. Иначе копия, даже точная формально, останется бессодержательна.